Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.ru. Пролог. Май 1067 год от Рождества Христова. Магас, столица Эланского царства. Удар. Раздается громкий треск. И я с ужасом смотрю на пробитый щит и торчащий из него клинок Артера, аланского богатыря. Всего мгновение сверкающая на солнце сталь слепила мне глаза и оставила широкий порез на незащищенном предплечье, когда я свырвал меч из дерева, однолезвийный, с изогнутой рукоятью, таким очень удобно рубить, этакий протопалыш. И тут же тяжелый удар щит в щит отправляет меня на песок ристалища. Твою же ж, со злостью сплюнув песок, забившийся в рот при падении, я рывком поднимаюсь на ноги и едва успеваю подставить умбан под жесткий рубящий удар. Пытаюсь ответить уколом. Яс легко отклоняет его щитом и резко бьет ногой в живот, вновь опрокинув меня на спину. Да когда же это кончится? Стремительный, ловкий, точный, сильный Артар вызывает бешеный восторг у зрителей нашего поединка. Привлекательности ему прибавляет благородная мужская красота, мощная шея, густые черные брови и выступающий вперед подбородок, окаймленный аккуратной черной бородой. Правильные черты лица и смеющиеся карие глаза уверенного в себе воина. Высокий, с широкими покатыми плечами, выпирающими грудными мышцами и крепкими, узловатыми руками, ясский богатырь хорош, даже слишком. Повергнув меня на песок, он не бросился добивать, а прошелся по кругу с поднятыми руками, широко, белозубо улыбаясь собравшимся. Но как только я попытался встать, Артар с ловкостью атакующего барса прыгнул на меня, одновременно воздев меч. Какой же он все-таки быстрый. Я едва успеваю закрыться щитом, подавшись от поединщика в сторону, но точный удар противника вновь приходится на защиту. Левая рука онемела от боли, и тут же я почувствовал непривычную легкость. Мой взгляд уткнулся в половину повисшего на предплечье щита, Алан все-таки его расколол. А, вложив всю силу в один удар, я с яростью рубанул сверху, но Артар встретил наточенную сталь плоскостью своего клинка, подняв его над головой. Пару ударов сердца я бездумно давлю на меч, силясь потеснить противника, и тут в мою грудь с ужасающей мощью врезался край щита Яса, обитый стальной окантовкой. Из легких словно выбили весь воздух. Сложившись пополам, я отступил назад, опустился на одно колено и оперся на воткнутый в песок меч, пытаясь хоть как-то восстановить дыхание. Зрители с восторгом завопили, славя своего чемпиона, и как же мне обидно, потерпев неудачу, слышать их торжествующий рев. А ведь всего пару недель назад я наслаждался этим самым ликующим гулом, чествующим мою третью победу над ясским копейщиком. Тогда мне удалось сбить в сторону древка пики противника и эффектной подсечкой опрокинуть его на песок. Кожа у основания шеи коснулась холодная сталь клинка, слегка резанув плоть. Мое копейное острие также касалось кожи предыдущего соперника. Подняв голову, я встретился взглядом с Артаром, прочитав в его глазах торжество и удовольствие от очередного успеха. Не в силах с этим мириться, я посмотрел в сторону и неожиданно увидел Любаву, с болью и волнением смотрящую на меня своими большущими зелеными глазами. Жена судорожно вцепилась побелевшими пальцами в деревянное ограждение круга для поединков, а на щеке ее я разглядел широкие, влажные дорожки от слез, и в ответ на взгляд любимой внутри вдруг что-то вспыхнуло. На, ударом сжатого обратным хватом клинка я сбил вражеский меч, тут же вставая на ноги. Вооруженная рука Артера начала встречное движение, кистью левой я перехватил ее у бицепса, одновременно крепко зафиксировав плечо локтем правой. Подшаг, разворот корпуса. Яс попытался оттолкнуть меня щитом, и у него практически получилось, но, чуть спружинив в коленях, я резко выпрямился, затянув противника на спину и прыгая в бок вместе с ним. Артар тяжело грохнулся на песок, я приземлился сверху, и хорошо хоть, что лезвие собственного меча оказалось отвернуто при падении. Не освобождая вооруженной руки Яса, я зафиксировал ее левой в захвате, одновременно отталкиваясь от поединщика и смещаясь перпендикулярно его корпусу. Обе ноги узлом обвили правую Артара, и я рывком приподнялся на мостик, ломая сустав противника рычагом локтя. Удар стальной окантовки щита пришелся на живот, Алан легко не сдается. Пронзительно вскрикнув, я выпустил его руку, и Артар тут же попытался встать. Превозмогая боль, я вскочил вслед за ним и, уцепившись за щит, потянул его на себя. Резкая, высекающая подсечка под две ноги, и Алан второй раз падает на песок, лишившись защиты. Ловкий, словно горный барс, Противник легко перекатился в сторону и пружинисто встал. Меч он выпустил еще на болевом, и теперь его руки пусты, оба клинка лежат у моих ног. Казалось бы, победа близка. Бросив взгляд на возвышающийся над ристалищем помост, откуда за поединком внимательно следит царь Дургулель по прозвищу Великий, я поймал себя на мысли, что за всю схватку на лице гордого Мустасхира не дрогнул ни один мускул. А ведь он не просто так пригласил меня участвовать в поединках, и вряд ли с той лишь целью, чтобы посмотреть на мое ратное искусство. Нет, я должен себя проявить. Эй, отбросив щит, я поднял клинок Артера, швырнул его к ногам соперника и вновь взялся за рукоять своего меча. Мы не закончили. Я с достоинством склонил голову, после чего устремил на меня внимательный взгляд. В его глазах больше нет насмешки, лишь собранность и серьезность. Он шагнул в мою сторону, и все зрители невольно замерли. Над ристалищем повисла гнетущая тишина. Удар. Клинки с лязгом сшиблись, а после еще и еще. Резкий и точный, мой соперник с щитом и мечом имел подавляющее преимущество, но сейчас, когда оба мы лишились защиты, я вдруг поймал ритм схватки, успевая встречать блоками каждую его атаку. Возможно, потому, что поединок стал похож на фехтование виброклинками, близкое к казачьей рубке и изучаемое мной в юношестве. Отразив нацеленный в голову удар плоскостью палаша, я тут же опускаю его вниз. Навстречу очередной атаке, сталь эффектно высекает искры при сшибке. А в следующий миг уже я рублю по горизонтали, целя в горло противника, но Артар успевает закрыться, развернув меч острием вниз. Мощный, высекающий удар изнутри выбивает стопу Алана в сторону, провалив его вперед, и стальной шар на вершие, венчающий рукоять клинка, врезается в челюсть поединщика. Артар падает на песок, и прежде, чем он успевает встать, острие моего меча впивается в выемку под его шеей, слегка оцарапав кожу. «Ты проиграл». Очень, очень долгое мгновение Яс смотрит мне в глаза, и во взгляде его успевают промелькнуть удивление, разочарование, а после – отчаянная решимость драться до конца. Но я ответил лишь дружелюбным пониманием, и в ту же секунду зрители принялись восторженно вопить, признав мою победу. Артар огорченно выдохнул. Выпустив из пальцев рукоять палаша, он будто сжался, принимая поражение. Достойный соперник. А я поднял взгляд на Любаву, и душу мою заполнили гордость, нежность и сострадание. По щекам счастливо улыбающейся жены вновь бегут слезы. Но в этот раз это слезы облегчения. Супруга покошачьей заурчала в моих объятиях. Прижав к себе ее жаркое тело, я с удовольствием зарылся в шелковистые волосы, вдыхая их аромат и буквально задыхаясь от страсти. Мои руки едва касаются ее нежной, бархатистой кожи, лаская ее, а пальчики дали легли на мою голову, теребя и поглаживая завитки на затылке. Приблизившись, любимая подставила под поцелуй полные губы, и я осторожно, ласково коснулся их, но с каждым мгновением это прикосновение становится все жарче. Миллиметров. Желанная моя. После долгих, сумасшедших страстных мгновений близости жена чуть отстранилась. Не размыкая объятий, я взглянул в ее подернутые поволокой глаза. «Я люблю тебя, и я тебя люблю, милый». Эти слова для нас – не пустой звук, и пускай они порой произносятся дежурно, но сейчас, в миг единения, они звучат особенно глубоко, лаская при этом и душу. Не отрывая взгляда от лучащихся нежностью глаз возлюбленной, я еще крепче прижал ее к себе. Миллиметров. Как же это было сладко. Осторожно опустившись на ложе рядом с разметавшейся на нем супругой, я вновь зарылся лицом в ее волосы, всем своим естеством ощущая жар женской плоти. Спокойной ночи, солнышко мое. Дали лишь сладко улыбнулась, полузакрыв глаза, она плотно придвинулась ко мне, и тут же ее тело непроизвольно дернулось. Засыпает, устала. Я с улыбкой принялся гладить волосы любимой. Справа послышался короткий шорох, и тут же все стихло. Я устремил взор к люльке, где чуть слышно посапывает месячный малыш, ожидая, начнет ли он ворочаться снова, но вроде бы пока затих. Сын, Славка. При воспоминании о том, как вечером я на руках укачивал этот теплый, еще крохотный комок моего личного счастья, на губах расцвела улыбка. Я стал отцом, на миг опустив взгляд на жену. После я вновь обратил его на люльку и задумался о только что случившейся супружеской близости и ее конечном результате. А ведь он сейчас прямо перед глазами спит в люльке, результат таинства близости мужчины и женщины, таинство продолжения рода, на которое благословил супругов сам Господь. Не потому ли оно неизменно волнующее, это таинство, разве что порой очень легко перейти грань между любовью и похотью, например, когда стремишься лишь к собственному наслаждению несмотря ни на что. Но ведь в близости, как и в других формах отношений, нельзя забывать о родном человеке, о его интересах, о его желаниях, о его воле, наконец. Иногда жена так устает с ребенком, что ей не хватает сил ни на что, порой я из-за этого обижался, а потом понял, что можно и нужно перетерпеть. Если лишний раз отказаться от близости, то в следующий раз она будет более яркая и принесет большее удовольствие обоим, и это лучше, чем против воли брать жену, а после чувствовать лишь горечь и досаду. Мстислав, иногда я гордо называю сына полным именем, вновь заворочился в подвешенной к потолку люльке, заставив меня задержать дыхание. Нет-нет, я нисколько не боюсь, просто пускай наевшийся маминого молока малыш покамест еще поспит, дав дали пару лишних часов сна, дали. Я уже давно не называю возлюбленную Диларой, на половецкий манер, но и крестильное имя Любовь не прижилось, хотя иногда в мыслях я величаю ее Любавой, но все же чаще именую сокращенно, как привык звать еще до венчания. Как же давно это было, чуть больше года, а сколько событий случилось после. Взять хоть тот пир, когда Катипан попытался нас отравить, что-то не спится, видно, разгоряченный поединком с Артаром, а после бурно отметив победу с женой, я на время отогнал сон. Ну и ладно, в конце концов, коли воспоминания лезут в голову, почему бы не перебрать их. Вот, например, я как сейчас вижу, Катипан направляется к нам с князем, сжимая в руках братину с отравленным вином. Часть первая. Схватка с империей. Глава первая. Август 1066 года от Рождества Христова. Таймутаракань. Столица княжества. Дворец Ростислава Владимировича. Когда Катипан сделал первый шаг к княжескому столу, я невольно оцепенел. Как, на год раньше, быть может, опущенный в вино палец, лишь чистая случайность, что, если я его обличу, но окажется, что яда нет, несмываемый позор и смертельное оскорбление, нанесенное соседям, конфликт с Византией, к которому мы сейчас не готовы. Все эти мысли пронеслись в голове за пару секунд. У меня нет выбора, я должен защитить Ростислава. Княже, позволь на правах побратима первым принять эту чашу сладчайшего вина. В зале послышался недовольный глухой ропот, в котором можно разобрать часто повторяющиеся. Как он смеет? Да кто он такой? Ох, рассвирепеет князь. И действительно, Ростислав удивленно воззрился на меня, причем наравне с недоумением в его взгляде читается и пока еще далекий гнев. Понимая, что мой поступок со стороны кажется совершенно глупым вызовом, ишь, зазнался урманин, вперед князя лезет. Я приблизился к новоиспеченному побратиму и едва слышно произнес: «Вино отравлено, я хочу его разоблачить». Все-таки воспитание в семье правителей дорого стоит. Лишь на секунду в глазах Ростислава застыло удивление, и вот уже князь дружески приобнял меня за плечи. «Конечно, конечно, пусть мой побратим первым отведает сладкого греческого вина, столь щедро поднесенного нашим ромейским другом. Если Катипан и заподозрил неладное, то вида не подал, да и я, развернувшись к византийцу, лишь радушно улыбнулся, протягивая руки к братине». В зале опять послышался недовольный ропот, ну и плевать на него. Впрочем, вскоре я определю собравшимся новую цель для излияния гнева. Буквально через пару минут Рами подал чашу, коротко посмотрев мне в глаза. В его взгляде читается лишь приторная лесть. Опытный лицедей, моя дружелюбная учтивость наверняка не так естественна. Склонившись, я покачал братину в руках, сделав вид, что уже собираюсь пить, и вновь поднял взгляд на лукавого грека. «Катипан, мой старый друг». Губы византийца сложились в довольную улыбку, но в глазах будто бы пробежала легкая тень. «Мой старый друг, который так и не удостоил меня встречи в Корсуне, в те самые дни, когда я уводил разоренных корабельных мастеров с ромейских верфей, он не набрался мужества встретиться со мной лично, зато подослал наемных убийц». В этот раз губы Ромея исказила кривая усмешка, а в глазах загорелись жаркие, злые огоньки. «Что за глупость? Я никого не посылал. Так выпей же своего вина». На мгновение грек потерял самообладание, и на его лице отразился откровенный испуг. Но только на мгновение. «Что за вздор? Я ведь только что отпил». Возмущенные моим поведением приближенные Ростислава громко закричали, поддерживая Ромея, но я лишь гадко ухмыльнулся. «А я видел, как ты окунул палец левой руки в вино». Ропот собравшихся заметно стих, сменившись угрюмой, тяжелой тишиной. А ведь здесь все знают, насколько коварны Ромеи и искусны в отравлениях. Осуши же, братину, и, если я не прав, докажи свою невиновность. Но коли я прав, в моем голосе зазвенел металл, то у тебя есть лишь единственный шанс выжить. Расскажи правду, и даю слово, что живота тебя за это преступление не лишат. Несколько секунд лицо Катипана отражало тяжелую внутреннюю борьбу, а я запоздало подумал, что у отравителя могло быть и противоядие про запас, и вообще, в настоящем Ростислав умер спустя несколько дней, греческий яд оказался не из быстродействующих. Вот выпьет Роме вино, отбросит чашу, в довесок выставив меня дураком, да полетит в Херсон, скорее спасать жизнь. Впрочем, мы могли бы и попридержать его в Тэму Таракане, вот только после смерти Катипана наверняка бы поползли слухи о том, что я сам отравил его в доказательство своих слов. Это не говоря уже о неминуемом конфликте с Византией. Невеселая перспектива, ничего не скажешь. Но тут грек сломленно склонил голову и едва слышно произнес: «Пощадите». В зале повис возмущенный рев. «Казнить его, в цепи. Отправим Базилевсу его голову, в поход на Царьград». Обернувшись к Ростиславу, я коротко попросил: «Он нам нужен, живым нужен». Побратим кивнул, обжигая Катипана ледяным взглядом, и жестом подозвал дружинников. Октябрь 1066 года от Рождества Христова. Тэму Таракань, столица княжества, дворец Ростислава Владимировича. Среди собравшихся в гриднице сейчас находятся самые влиятельные в княжестве люди. Пари, посадник Корчева, неизменно сопровождающий Ростислава еще с новгородских времен, Горислав, лидер русской купеческой общины в Херсоне, и Путята, глава уже Тэму Тараканского купечества. Армию и флот скромно представляю я, первый воевода князя, Андрей Юрманин. Первым слово взял Горислав: «Княже, после попытки отравления Катипаном вся Корсунь бурлит, под твою руку идти хочет. Люди не желают, чтобы ими правили низкие отравители, и никогда еще не было у греков такого единодушия, как стать твоими людьми. Мастера, землепашцы, купцы, даже ратники, все хотят быть твоими, и сурожцы от них не отстают. Оба города готовы переметнуться от Базилевса». Короткая и эмоциональная речь купца нашла живой отклик у Ростислава, глубокая морщина, пролегшая на лбу от тяжких дум, разгладилась, глаза посветлели. Собрата по цеху поддержал Путята: «Коль Корсунь возьмем, наши купцы самыми богатыми на Руси станут, куда уж новгородцам, ведь через нас вся торговля с ромеями пойдет, а заодно и с харизмом». Однако фонтан купеческого оптимизма живо перекрыл суровый практик пари. «Княже, Катипан на пытках признался, что он сам решил использовать яд, без приказа Базилевса, так что с нашей стороны причины забрать города нет. Греки же люди изменчивые, сегодня они тебя славят, но уже завтра откроют ворота ромейскому войску. А ведь коли возьмем мы их города, с Базилевсом войны не избежать. Приплывут они на своих громадах, да зальют огнем греческим любую из гаваней. А у нас ведь все города на побережье, они хоть на Корсунь пойдут, хоть на Корчев, а хоть на саму Тэму Таракань. Войско высадит, пока дружина не собралась, что делать будем? Стоит ли развязывать проигрышную войну?» Ростислав, вновь нахмурившийся после слов старого сподвижника, обратился ко мне: «Ну а ты, Андрей, что скажешь?» Коротко поклонившись побратиму, я начал неспешно рассуждать. Правы оба, и Путята, и Пари. Безусловно, если Базилевс соберет флот и судовую рать, они могут ударить в любой точке княжества. И, безусловно, если дело дойдет до осады Корсуни, с полной уверенностью можно заявить, что найдутся предатели, хотя для кого как, кто откроет ворота или каким иным образом поможет осаждающим. Но если мы все же займем Корсунь и Сураж, о, это даст нам огромные преимущества, княже. Греческие мастера талантливы и трудолюбивы, их женщины плодовиты. Уменьшим подати, дадим возможность возделывать землю без всяких препятствий, и в скором времени они заселят всю старую Готию, где и сегодня есть старые крепости и небольшие поселки один. А между тем в степную часть полуострова половцы еще не проникли, сейчас там живут тарки с печенегами. Если мы заключим с кочевниками союз на условиях признания ими княжеской власти, то получим в свое распоряжение сильное конное войско, а степники – мощные каменные укрепления, на которые смогут опереться в случае половецкого вторжения. Помимо того, объединив усилия всех ваших подданных, в будущем мы смогли бы возвести вал в горле полуострова, быть может, даже впустить море в ров, а вместе наиболее удобного прохода возвести крепость. Печенегов мы убедим, что возводим укрепления для защиты от половцев, но фактически черные клобуки окажутся в вашей полной власти, запертые крепостями со всех сторон. Красиво речешь, Урманин. Вот только все, что ты говоришь, возможно лишь в будущем, в то время как Базилев сможет нанести удар уже сейчас. Пари резко меня перебил, и в глазах Ростислава, с удовольствием слушающего о разворачивающихся перед ним перспективах, я заметил гневные искорки. Но князь мудр, на старого сподвижника срываться не стал, да и несмотря на авантюрные черты его характера, перспектива войны с Византией действительно пугает побратима, и не его одного. Все верно, но не стоит забывать, что после смерти царя Василия II империи не правил ни один Базилевс, кто заботился бы о ее войске и судах. Константин Дука, не читая Иоанну Цимисхию III и Никифору Фоки IV, не сравнится он и с болгаробойцем. Чтобы собрать ратников и корабли, ромеям потребуется время. Но между тем греки, как никто другой, любят действовать чужими руками. Пари страшится их флота в Теиму Тараканской гавани, а на его месте я бы боялся войска союзников Базилевса. В гриднице повисло тяжелое молчание, некоторое время спустя прерванное Ростиславом. Ясы, они ведь точат на нас зуб после войны с Касагами 5. Новгородец энергично поддержал князя. И верно, ведь царь Дургулель только вернулся из похода на Арран 6, у него 50 тысяч войска, а коли двинутся на нас ясы, то тотчас взбунтуются Касаги. Я коротко улыбнулся, и вновь воевода Пари прав. Воинов у царя Дургулеля много, но много и врагов. Близкого союзника ясов, грузинское царство, с юга давят кочевники-мусульмане, и им обоим нужна помощь. А Византия не спешит ее оказывать, ромеи ввяжутся в драку только тогда, когда ее самим будет уже не избежать. Так вот, если мы убедим Дургулеля, что более верным и надежным союзником является не Базилевс Константин, а князь Ростислав, то мы избежим войны с ясами. Короткое молчание, установившееся после моих слов, первым нарушил Пари. Даже если мы убедим Дургулеля не участвовать в войне с Византией, то мы сами нанесем первый удар с моря. Ахахаха, ядовито рассмеявшись в ответ на мои слова, новгородец принялся с гневом меня отчитывать, брызгая слюной при каждом слове. Жаль, что выше-то приставился, а то бы он рассказал тебе, Урманин, как ромеи жгли его корабли греческим огнем, как горела сама вода, как. Мне прекрасно знакомы возможности византийского флота, воевода. Если ты не забыл, в прошлом году мы именно на ромейских судах разбили Касагов. Оборвав пламенную речь Парея, я спокойно продолжил. Греки имеют возможность ударить по любому городу княжества, это верно. На их месте я разделил бы флот на две части и первый атаковал бы Теиму Таракань. Дождался, когда князь призовет на защиту стольного града всю дружину, и высадил бы основные силы под Корсунью и Суражем, вернув города. Именно поэтому необходимо лишить ромеев наступательной инициативы, опередить их удар. К примеру, атаковать побережье силами Касагов, дать им волю пограбить греков. Когда же последние бросят против них эскадру, заманить врага в ловушку, где его будут ждать лучшие наши суда. А что касается повода, любой поверит, что Катипан на пытках указал на Базилевса, даже если это и неправда, он ведь мог таким образом попытаться себя обелить, мол, действовал по приказу. Да и настоящие указания Константина Дуки были довольно размыты. «Удержи город любой ценой», так ведь Рами сказал. Верно, любой ценой. Вот он и пошел на отравление, и кто знает, не прикажет ли прямо Базилевс своему следующему посланнику отравить князя. Просто на всякий случай. Греки часто пускают яд в ход против своих политических противников. Князь согласно кивнул и спросил, сколько у нас кораблей, если не считать херсонские панфилы, которые не факт, что перейдут к нам вместе с экипажами, то помимо прошлогодних либурн, Калинник срубил еще 4 на верфях Танаиса. Вряд ли византийцы соберутся атаковать нас зимой, а к весне число судов удвоится и у нас их будет как минимум 12. Пари недоверчиво покачал головой. 12 малых против даже 2 десятков больших. Я знаю, как бить большие греческие дроманы, воевода. Мастер Калинник доступно все рассказал, и если мы решимся, то дело останется лишь за подготовкой команд к весне. Мы наберем их из корсунцев, варягов и таимутараканцев. Но если занимать ромейские города, обратился я к Ростиславу, то действовать нужно сейчас. Базилевсу не потребуется собирать большой флот, когда хватит отправить тройку дроманов с десантом, чтобы мятеж в городе стих. И помните, от Царьграда до Корсуни морским путем от силы 3-4 дня хода. Быть может, Пока мы обсуждаем предложение, переданное Гориславом, ромеи уже плывут по морю. Решение за тобой, княже. Ростислав внимательно осмотрел собравшихся, заглядывая в глаза каждому. Купцы смотрят по собачьи преданно, всем своим видом показывая, что они за, но на то они и купцы, чтобы преследовать лишь собственную выгоду. Парень насупился, смотрит хмуро, его взгляд буквально кричит: «Нет, нет, опасно». Наконец князь обратил свой взор на меня, и мне едва хватило выдержки сохранить спокойствие и не показать своего волнения. Но, возможно, именно эта непроницаемость сыграла ключевую роль в решении Ростислава. «Пари, собирай дружину и варягов, мы возьмем города, а ты, побратим, готовься ехать послом к Дургулилю, и чтобы отправился как можно раньше. Вы же, торговые люди, соберите богатых даров, да поболе, надобно затмить блеск ромейского золота. Как-никак настоящего царя будем в союзники приглашать». Я низко поклонился, в то время как корчевский посадник со злостью тряхнул головой. Но такова воля князя. Разгоряченные, радостными взглядами обменялись купцы, видимо, текущие потери на подарки не идут ни в какое сравнение с возможными будущими прибылями. «Позволь, княже, мне задержаться». Ростислав кивнул, несмотря на еще один красноречивый, пышущий неприязнью взгляд Парея, устремленный в мою сторону. «Но что поделать, воевода, коль ты все время пытаешься мне возражать?» Дождавшись, пока мы останемся вдвоем, я обратился к побратиму. «Княже, что ты думаешь о будущем?» Встретив недоумение в глазах собеседника, я пояснил свою мысль. «К чему ты стремишься?» Мстислав в свое время отправился из Теремутаракани в Чернигов, дрался за Киевское княжение, собрав вокруг себя местную вольницу. «А хочешь ли ты бороться за великокняжеский престол?» Ростислав ответил не сразу, взяв некоторую паузу. «Такие мысли меня посещают, но время пока не настало, и не настанет». В этот раз в глазах побратима сверкнул и зарождающийся гнев. «Это почему же?» Вновь низко поклонившись, демонстрируя свою покорность княжеской воле, я степенно ответил: «Потому что тогда всю Русь силой брать придется. Сейчас правят твои дядья, княже, и у всех свои сыновья. Скольких родственников тебе придется убить и навеки изгнать, чтобы стать полновластным правителем? Родственники не посмотрели на родную кровь, когда предали меня». В голосе Ростислава звучит неподдельная горечь и обида, но гнева в нем не так и много. «Верно, но между предательством и братоубийственной войной, в которой сколько мужей взрослых и дев русских сгинет, разница есть. А ведь между тем твои владения вскоре вырастут едва ли не вдвое. Города, построенные греками, крепости, которых нигде больше на Руси нет. Ты не хуже великого князя чеканишь свои монеты, у тебя много городов и подданных, купечество обогащает твою казну. Краше, богаче и сильнее удела на Руси уже нет и не будет». Обратив свой взор в узкое окно с видом на море, побратим отвернулся от меня, но даже по горделиво выпрямившейся спине можно сказать, что ему нравится моя речь. «Понятно, что борьба может пойти за саму Теремутаракань, но что, если, взяв Корсунь, ты примешь новый титул, назовешь себя царем? О каком тогда княжестве и притязаниях на него может пойти речь, если это будет уже совсем другое государство?» Ростислав резко обернулся ко мне, в его живом взгляде читается повышенный интерес. «Ты ведь не закончил? Продолжай». Я позволил себе кроткую улыбку, в душе наслаждаясь реакцией побратима. Он ведь еще старается говорить спокойно, хотя вначале не удержался, развернулся ко мне чересчур порывисто. «Продолжаю. Лучше всего будет, если ты породнишься с местными государями, и они станут надежной опорой в случае вероятного вторжения с Руси. Я смогу убедить Дургулеля не нападать на нас, приведя лишь самые сильные аргументы. Так что в следующем походе исов нам придется участвовать, дать им своих воинов, но ведь в то же время мы можем укрепить наш союз династическим браком. У царя есть внучки, и я постараюсь уговорить Дургулеля обручить одну из них с Рюриком. А когда они повзрослеют, то и повенчать. Мне нужно лишь твое согласие, княже». Ростислав внимательно выслушал меня и глубоко задумался. Предложение не нашло столь живого отклика, на который я рассчитывал, и, дабы окончательно убедить побратима, мне пришлось чуть сбивчиво продолжить. «Понимаю, речь идет о старшем сыне, но подумай вот о чем, княже. Твой внук от Яссской царевны будет иметь право и на престол Дургулеля. Кто знает, как повернется в будущем. Быть может, оба царства станут едины, и без войны, а собранные наследником, в чьих жилах будет течь кровь вас обоих. В любом случае это сильно укрепит нашу связь с соседями и позволит рассчитывать на дополнительную поддержку ИСов. Мне самому мои аргументы кажутся стопроцентными, но Ростислав от чего-то медлит, в нем происходит внутренняя борьба. Во рту у меня неожиданно пересохло, видимо, от волнения, но я опять взял слово, силясь окончательно убедить его в своей правоте. Воля твоя, князь, ты и правитель, и отец, решать тебе. Но все же, если ты беспокоишься о Рюрике, то вспомни, что яские женщины славятся своей красотой и благочестием. Тем более у них с нами одна вера, и вряд ли мы найдем вашему сыну лучшую невесту. Но именно сейчас будущий брачный союз может стать последним доводом, что убедит Дургулеля поддержать нас, а не Базилевса. Ростислав наконец согласно кивнул. Хорошо, Андрей, если переговоры зайдут о возможности обручения и будущего венчания Рюрика, то я дозволяю тебе обещать это от моего имени. И вновь я склонил голову, ликуя в душе. Тогда дозволь идти готовиться, княже. В путь отправлюсь, как только купцы дары приготовят. Ступай, побратим, и без союза не возвращайся. Ты необыкновенно красноречив для урманина, и я верю, что только в твоих силах убедить ИСов. Когда я уже покидал гридницу, до меня донеслось едва слышное. Вот только как теперь убедить Ланку обручить сына. Хаем, царь Ростислав Владимирович, владыка Тейму Тараканский и Корсунский, повелитель русов и ромеев. А ведь звучит, и ведь действительно звучит с улыбкой, подумал я. Глоссарий. Один старый Агате, в описываемое время Готское княжество, присоединенное византийцами к Херсонской Фиме, была населена крымскими готами, закрепившимися в горах еще до великого переселения народов и в дальнейшем смешавшимися с греческим населением. Часть крепости Фимы были построены готами в VI веке нашей эры. Это так называемые бурги, в устье Черной речки, на скале Куле-Бурун, в междуречии Альмы и Бадрака. Другие опорные пункты, фрурионы, возвели уже греки, в том числе Дарос, будущую столицу княжества Федора. Если бурги строились для контроля внутренних путей, то фрурионы защищали горные проходы и одновременно выполняли задачу защиты окрестного населения. Также на побережье было построено довольно много кастронов, небольших замков, возводимых в качестве убежища жителей окрестных сел на случай вражеского нападения. Два Василий II Болгоробойца, византийский император, его сестра Анна стала супругой князя Владимира Красное Солнышко. Все правления Василия ознаменовалось как гражданскими, так и внешними войнами, из которых Базилевс в итоге вышел победителем. Так, мятеж вардов Оки был подавлен при помощи русского корпуса, посланного князем Владимиром и в будущем ставшего варангой, византийской гвардией. Войну с Болгарией Василий выиграл в 1014 году в сражении при Белосице. Победив, Базилевс приказал ослепить 15 тысяч пленников, за что и получил свое прозвище, хотя ранее, в 986 году, в битве у Трояновых ворот император сам потерял всю армию и едва спасся. Василий воевал и на Кавказе, разбив грузин и армян, а после присоединив к империи армянское царство. Помимо того, Болгоробойца успешно сражался в Италии, громил пиратов Далмации, противостоял лангобардским герцогам. Обратной стороной его воинственного правления стало обнищание казны и крепчающая зависимость от венецианских купцов, в обмен на военную помощь подмявших под себя византийскую экономику. Но, пожалуй, самым главным просчетом Болгоробойца, сумевшего дожить до естественной смерти, стало отсутствие детей и наследников и подготовленного, назначенного им преемника. Смерть Базилевса стала фактическим концом македонской династии на византийском престоле и поставила империю на край гибели, ввергнув в эпоху борьбы за власть. Три Иоанн Цимисхи, один из самых известных на Руси императоров Византии, противник и победитель Святослава Игоревича, происходил из знатного армянского рода и стал Базилевсом с помощью любовницы, императрицы Феофана. Сговорившись, они убили действующего правителя, Никифора Фоку. Реформировав армию после первой войны со Святославом, Иоанн сумел уничтожить часть русской дружины в Преславе. Затем последовала серия тяжелых боев у Доростола, результатом которых стал уход Святослава из Болгарии. Позже Иоанн успешно воевал на Ближнем Востоке, за два похода вернув Сирию и Финикию. Цимисхию пророчили великое будущее, но, как это часто бывает, вмешались обстоятельства, император был отравлен. 4. Никифор Фока, один из наиболее знаменитых византийских императоров Македонской династии, на Руси известен союзом со Святославом и привлечением его к борьбе с Болгарией. Император происходил из знатной византийской семьи, но не имел прав на престол. Однако, прославившись в качестве полководца, победителя арабов, он снискал всенародную любовь и популярность. Никифор стал императором-регентом, взяв в жены вдовствующую императрицу Феофана и признав законными преемниками ее сыновей, Василия и Константина. Став базилевсом, он успешно воевал и на Востоке, и на Западе. Никифор Фока был императором-воином, предпочитая роскоши дворцов солдатскую палатку. Он прижимал знать, стремился ограничить ее права и влияние, облегчая положение простых людей. Это многим не нравилось. В конце концов против супруга выступила сама императрица Феофана, когда-то приведшая Никифора на престол. С ее согласия и с ее помощью во дворец проникли убийцы во главе с Цимисхием, лучшим полководцем и племянником Фоки, в свое время убедившим дядю стать императором. Пять отношения Исов и Касагов нельзя назвать безоблачными. К примеру, арабский историк и географ Аль-Масуди в 943 году писал, что Касаги сражались с аланами. Ясы безрезультатно пытались их покорить, но горцы смогли остановить натиск соседей у прибрежных крепостей. Однако уже в 1022 году, в ходе войны Византии и Грузии, когда князь Мстислав Удалой выступил против аланов, Касаги сражались на стороне исов. По одной версии, как равноправные союзники, по другой, как представители аланского племенного союза, то есть подданные. Тем не менее, в дальнейшем Касаги и ясы сосуществовали в мире, не образуя, однако, единого государства. Шестерн, историческая область в Восточном Закавказье, в указанный период находилась под властью шеддадидов, исламской династии курдского происхождения. Во время вторжений сельджуков в Грузию, Армению, Византию, шеддадиды последовательно выступили в качестве турецкого союзника и вассала. В свою очередь, на стороне грузин в это противостояние оказались втянуты аланы. Глава 2. Декабрь 1066 года от Рождества Христова. Магас, столица Аланского царства. Алания – страна множества небольших поселений и крепостей. Нередко они связаны между собой сторожевыми форпостами, откуда при появлении опасности подаются дымные и огневые сигналы. Особенно много крепостей построено исами на порубежных реках, однако углубляясь внутрь небольшого, но воинственного царства, мы повстречали еще немало укреплений. Ясы строят свои замки из камней, плотно подгоняя их друг к другу. Возможно, они используют и растворы, но об этом я точно не знаю. На равнинной же части, в предгорьях, аланы возводят укрепления из сырцового кирпича или роют очень глубокие рвы, я слышал, в 8 человеческих ростов, до шириной в 60 шагов, а из вырытой земли насыпают вал. В царстве процветает торговля, здесь проходят маршруты Великого Шелкового Пути 7, и на дорогах постоянно встречаются путевые столбы менгиры в форме воинских статуй. Поселения же исов в горах пусть не поражают размерами, но зато многочисленны. Вокруг них лежат пастбища и поля, на которых выводятся культурные растения и злаки. Ясы славятся не только как скотоводы и строители, но и как искусные кузнецы, иначе они бы просто не смогли создать своей тяжелой конницы. При Камнинах, всего через 10 лет 8, аланские панцирные всадники будут громить вторгшихся в Византию норманнов Роберта Гвискара и с успехом противостоять сельджукам в Малой Азии. Более того, племянница царя Дургулеля, известная как Мария Аланская 9, уже сейчас находится в Константинополе в статусе царевны, она супруга Михаила Дуки, будущего базилевса. Так что переговоры мне предстоят очень сложные, учитывая родство эланского и византийского монархов. Впрочем, когда-то сарматы, ираноязычный племенной союз, в который входили и аланы, сражались с римлянами и даже побеждали их в боях. Их вытеснили из Причерноморья и донских степей гунны, и часть сильного и воинственного племени приняла участие в великом переселении народов, но позже растворилась среди германских, славянских и готских племен. Часть же отступила к горам, где и продолжила свое независимое существование, сохранив идентичность. А ведь в истории Алании все это еще раз повторится: гибель под ударами кочевников Батыя, а позже Тамерлана, разрушение всех городов и замков и спасение лишь горстки выживших в горах, после чего былая мощь и величие исов навсегда угаснут.